Глава 7. Путница. Мы стояли в темноте, ожидая, какая катастрофа свалится на нас теперь. «Может, старого парня кондрашка хватило», — заметил Рейчес. «Может быть». Я потер руки, пытаясь избавиться от онемения. «Я слишком много раз подряд сотворил свое единственное заклинание. Если понадобится еще, я останусь без пальцев». Рейчес обернулся к магу железа, который лежал без сознания у нас за спиной. «Он на вид совсем старый. А если и второй тоже старый, а, Келлен? От магии тело изнашивается, да? Может, он просто взял и помер? Все может быть». В нескольких ярдах от нас гаснущие угольки костра отбрасывали свет на лежащую на земле Фериус, и я увидел, что она еще дышит. Может, с ней все будет хорошо. Может, она в любую минуту поднимется на ноги, отряхнется от пыли и скажет что-то такое хитрое и непонятное. Должно же нам повезти в один прекрасный день. Рейчес понюхал воздух и потянул меня за штанину. «Келлен?» «Чего?» «Сегодня не прекрасный день». До нас донеслись звуки шагов на дороге. «Сколько?» — спросил я тихим голосом, все еще лихорадочно растирая пальцы. «Трое. Один мужчина, две женщины». Он снова понюхал воздух. «Мужчина старый. Одна из женщин уже взрослая, а вторая — кутенок, как ты. Мне 16, а не кутенок. Как чую, так и говорю». Три фигуры появились на краю дороги, силуэты в тусклом свете полумесяца. Я несколько раз моргнул, и только тогда смог разглядеть их получше. Первой шла женщина, высокая, одетая в свободную бело-коричневую льняную одежду, державшуюся на кожаных ремнях. Лицо ее почти целиком закрывала такая же льняная ткань, из которой было сделано ее платье. На плече, точно мешок с зерном, она несла тощего мужчину в грязно-белом плаще. За ней с неохотой тащился ослик, на котором ехала девочка в чем-то вроде коротких штанов и куртки для верховой езды, которые обычно носили в приграничье. На глазах у нее была повязка из линялой ткани. «Думаешь, она пленница?» — спросил Рейчес. У него пунктик насчет пленников. Я не ответил, решив, что мы и так скоро все узнаем. «Ни шагу дальше!» — крикнул я. «Стойте, если хотите дожить до рассвета! Сегодня я уже поджарил одного, и с удовольствием сделаю это снова, если вы подойдете ближе». Мне это казалось вполне приемлемой угрозой, но на женщину она не произвела никакого впечатления. «Это было бы весьма неразумно». «Да, и почему же?» — спросил я изо всех сил, притворяясь, что меня это слегка забавляет. «Посмотри на свои руки». Я посмотрел и увидел, как сильно они дрожат. «Вот в чем проблема. Когда оказываешься на волосок от смерти и не умираешь, начинаешь бесконтрольно трястись, и трудно заставить свои конечности успокоиться. Зато я не дрожу», — проворчал Рейчес, шерсть у него на загривке вздыбилась, и он двинулся в ее сторону. «Будь любезен, попроси своего зверя не нападать, пока я не избавилась от этого довольно вонючего груза». Женщина с закрытым лицом остановилась в нескольких футах от меня и скинула человека со своего плеча на землю. Теперь, когда иллюзия исчезла, я увидел мага таким, каким он был на самом деле. Хрупким стариком, с ничем не примечательными чертами лица и морщинистой кожей, которую слишком долго обжигало солнце. Я наклонился и по очереди закатал оба его рукава. На костлявых предплечьях сияло только по одной татуировке с узорами магии шелка, и все. Скорее всего, так же обстояли дела и с его партнером, который использовал против нас магию железа. У нашего народа эти двое стали бы объектами для бесконечных насмешек. Может быть, они, как и я, были меткими магами, которые надеялись заслужить награду за поимку черной тени и таким образом вернуться в клан. Женщина смотрела на мага, лежавшего между нами без сознания. «Мы становимся такими уязвимыми, лишаясь иллюзий». Выражение ее лица, насколько я мог разглядеть под тканью, закрывавшей ее лицо, не было ни насмешливым, ни сочувственным, просто любопытствующим. Как странно, что маг расходует силы на то, чтобы казаться молодым и красивым. Если бы он не привлекал столько внимания к своей внешности, может, он бы заметил, как я подбираюсь к нему со спины. В ту минуту этот вопрос меня совершенно не интересовал, потому что пальцы все еще не обрели чувствительности, руки все еще дрожали, а Фериус все еще лежала без сознания. Больше всего я хотел знать, грозит ли нам опасность. Люди редко отвечают правду на вопрос «Вы хотите меня убить?». Поэтому я обратился к сидевшей на ослике девочке с завязанными глазами. «Тебя держат в плену?» — осведомился я. «Она моя подопечная», — сказала женщина. «Пусть она сама об этом скажет». Девочка на осле подняла руки, чтобы показать, что они не связаны, и добавила: «Кто сажает своего пленника на осла, а сам идет пешком, тупица?» В ее акценте чуть-чуть слышалась тягучесть, свойственная речи людей приграничья. Она четче выговаривала слова, ее речь была больше похожа на ту, что я слышал из уст дораменских послов, которые как-то проезжали через мои родные земли. Я решил, что она моя ровесница, богатая и, видимо, хорошо образованная. «Он пялится на меня?» — спросила она у женщины. «Похоже на то. Скажи ему, чтобы перестал, это невежливо». Она спешилась и стала искать что-то в сидельной сумке. Когда она, наконец, нашла это что-то, оно оказалось тонкой тростью около 3 футов длиной, которую девочка держала перед собой, водя ею в паре дюймов над землей. Теперь я понял, почему у нее были завязаны глаза. «Ты слепая?» — сказал я. «Нет, это ты слепой, а я просто ничего не вижу». Она повернулась к своей спутнице. «Как он выглядит? Разговаривает он как идиот». «Прости, моя подопечная, мы в пути уже много дней. Это было нелегкое время для ребенка, и она...» «Сенейра», — сказала девочка. «Не подопечная, не ребенок, просто Сенейра». Она двинулась вперед и тут же зацепилась правой ногой за плоский камень на песке. Испугавшись, что она упадет, я инстинктивно рванулся к ней. К сожалению, для нас обоих именно в этот момент она развернулась и удержала равновесие. Мы столкнулись лбами с болезненным стуком. Но что было гораздо, гораздо хуже, вполне вероятно, мои губы слегка коснулись ее губ. «Он что, только что попытался меня поцеловать?» — громко спросила она, завертев головой и выставив вперед палку, как меч. Я быстро отпрянул назад. «Нет, я бы никогда, ты же слепая». «Я бы ни за что». «Что ни за что?» — спросила она, и ее голос внезапно стал холодным, как ночной воздух. «Ни за что не стал бы целовать слепую девушку? О, предки! Пошлите мне очередного мага-ищейку, чтобы он прикончил меня на месте. Клянусь, я даже не попытаюсь сбежать». «Если бы ты видела мальчишку», — сказала женщина в льняной одежде, «ты бы поняла, что он сбит с толку, ранен и напуган после схватки с магом железа». «Я не напуган», — возразил я, но меня никто не слушал. «Пусть он лучше не распускает руки и губы», — женщина вздохнула. «Дитя, ты прекрасно знаешь, что он просто не хотел, чтобы ты упала». «У него скверные рефлексы, он неуклюжий, но его нужно пожалеть, а не мучить». «Спасибо, что замолвили за меня словечко», — сказал я. Она не обратила внимания на мой сарказм и посмотрела на Рейчеса. «Он болен? Он вроде...» «Он в порядке», — сказал я. «Это он так хихикает». Сенейра, кажется, перестала винить меня из-за нашего прискорбного столкновения. «Хорошо», — наконец сказала она, опустив палку и протянув мне руку. «Давай начнем сначала. Меня зовут Сенейра». Я пожал ее руку и почти мгновенно выпустил. «Келлен». «Приятно познакомиться», — она повернулась к своей проводнице. «Видишь, вот так люди приветствуют друг друга. По крайней мере, нормальные люди. У них есть имена Сенейра или Келлен или...» «Рейчес», — протрещал Белкокот. Перестав потешаться надо мной, он лениво подошел к нашим незваным гостям, обнюхал их и зашипел. «Они мне не нравятся». «Тебе никто не нравится», — пробормотал я. «Что это было?» — спросила Сенейра. «Мне послышалось какое-то ворчание». «Это Рейчес», — сказал я. «Он мой...» Я запнулся, терпеть не могу выглядеть придурком перед незнакомыми людьми. «Говори», — рявкнул Белкокот. Говори, а не то тебе придется учиться творить заклинания с 9 пальцами. Ладно, Рейчес мой деловой партнер. Сенейра снова завертела головой. Деловой партнер? Здесь есть другие люди? Я не слышала, кто здесь. «Он говорит про животное», — объяснила ее спутница. «Про белка-кота», — девушка замерла. «Прекрасно», — сказала она и тут же плюхнулась прямо в грязь. «Тогда я посижу тут, подожду, пока в мире снова появится смысл, если вы не возражаете». «Ждать придется долго», — сказал я. Несмотря на повязку, скрывавшую лицо девушки почти целиком, мне показалось, что она улыбнулась, сказав: «Наконец-то я слышу мудрые слова. Три капли воды в иссушенной пустыне». Сенейра подперла голову руками. «Пожалуйста, перестань так говорить». Я ей немного посочувствовал. Фериос изъяснялась подобными фразами достаточно часто, чтобы... «Секундочку, кто вы?» — спросил я женщину. «Я? Пилигрим, и мой путь бесконечен». Проводник без цели, никогда не сбивающийся с пути. Странница, идущая по дороге, открывающаяся передо мной. Я выбрала путь шипов и роз. Я понятия не имел, что все это значило, но раз ее ответ не имел никакого смысла, я сразу понял, кто она такая, вернее, из какого она племени. «Вы Аргосе». Никак не откликнувшись на мои слова, она подошла к Фериус и встала на колени, чтобы осмотреть ее. «Ох, сестра, почему ты всегда так безнадежно всех нас разочаровываешь?»